О, слава богу, все живы. Потери, однако, есть. У фургона сломана передняя ось. Да, и моя лошадь потеряла передние подковы. Ну, дело поправимое. Я могу съездить на стоянку в Блэкпойнт. Это в 20 милях отсюда. Привезу оттуда кузнеца. Поезжайте, конечно, поезжайте, милейший Айртон. А сколько вам потребуется времени, чтобы съездить туда и обратно? 15 часов, не больше. Так отправляйтесь, а мы в ожидании вашего возвращения расположимся лагерем на берегу Уиннери. Отметим, Айртон покинул лагерь, чтобы отправиться за кузнецом на стоянку Блэкпойнт. Вот, сэр, я привез кузнеца. Так, да, но внешность его не внушает доверия. Кузнец-то хороший. Ну, знаю его не больше вашего, капитан. Посмотрим. Ну, малый, давай побыстрее принимайся за работу. Сейчас, сэр. Похоже, он знает свое дело. Да, работает он ловко. Но мне не нравятся его руки. Посмотрите, кожа на запястьях запеклась от крови. Видите? Скажите, милейший, что это за раны у вас на руках? Ничего. Однако он не разговорчив. Лошадь подкована, сэр. Посмотрите, майор, как ловко и быстро он подковал мою лошадь. Да. Хорошо, что он догадался захватить с собой готовые подковы. Да, это хорошо. Но это не совсем обычные подковы. Посмотрите, с наружной стороны на них вырезан трилистник. Взгляните, Айртон. Так это клеймо станции Блэкпойнт. Оно помогает находить следы убежавших со стоянки лошадей и не путать их с чужим. Ну что ж, может быть. Может быть. Через 2 часа и фургон был починен. Получив плату за работу, кузнец ушел, произнеся за все время не более 4 слов. Благодарю вас, сэр. Вскоре путешественники снова тронулись в путь. Вот мы приближаемся к стране золота. 2 дня мы будем в богатейшем округе горы Александр. Но должен признаться, друзья мои, что железная дорога в Австралии кажется мне явлением необычайным. Почему же, Паганель? Да потому что свист паровоза, мчащегося по пустыням, клубы пара, обволакивающие ветки мимоз и эвкалиптов, ехидны, утконосы, казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, которые в 3:30 отправляются в курьерских поездах из Мельбурна в Каслмейн. Все это изумит любого человека, ну, если только он не англичанин и не американец. Вместе с вашей железной дорогой из пустыни прочь бежит поэзия. Пусть так, если на смену ей идет прогресс. Что-то случилось у Кэмпдонского моста. Посмотрите, все бегут туда. Вперед! Что тут произошло? Ужасная катастрофа. И много жертв? Все пассажиры погибли. Уцелели только 10 человек из последнего вагона. Боже, какое несчастье. Хуже, чем несчастье, сэр. Хуже? Что же может быть хуже подобного несчастья, инспектор? Преступление, да, сэр. Расследование убедило нас, что катастрофа произошла вследствие преступления. Преступление? Багажный вагон ограблен. На уцелевших пассажиров напала шайка из 5-6 злоумышленников. Мост не был сведен преднамеренно. Люди, подстроившие это крушение, хорошо знакомы с этой игрушкой. Так значит, вы подозреваете... Бесплатных пассажиров на судах Ее Величества. Что? Каторжников? Именно. Как же так? Я полагал, что ссыльные не имеют права жительства в провинции Виктория. Вот еще. Они это право сами себе предоставили. Некоторым из этих молодчиков удается бежать. Я не ошибусь, если скажу, что преступники прибыли сюда прямехенько с перцкой каторги. Но поверьте, мы сумеем водворить их обратно. Взгляните, сэр, наш фургон подъезжает. Думаю, леди Эллен и мисс Мэри не следует видеть весь этот ужас. Вы правы. Желаю вам успеха, инспектор. Я думаю, это не основание прерывать наше путешествие. Но необходимо принять некоторые меры предосторожности. Верно. Всадники не должны далеко отъезжать от фургона, и во время привалов будем выставлять караул. Правильно. Весь следующий день дорога тянулась бесконечным лесом с длинными симметричными рядами эвкалиптов. Казалось, ему и конца не будет. Однако к вечеру деревья поредели, и в нескольких милях впереди, на небольшой поляне, показался ряд домов, расположенных правильными рядами. Сеймур – это последний город провинции Виктории, через который мы проедем. Это большой город? Ну, это простое селение, но оно быстро превратится в город. А мы там найдем приличную гостиницу. Надеюсь.